Самой важной задачей было не только скорейшее создание мобилизационного плана, но и полная возможность его беспрепятственного выполнения. По приказанию государя я составил записку, в которой были изложены те главные основания, которые я считал необходимым провести для скорейшего восстановления армии. И обрисовано общее положение для сведения всех ведомств, имевших представителей в Совете государственной обороны. В записке значилось: «Вот в кратком обзоре то положение, в котором находится сейчас дело обороны нашего государства. В таком виде оно, конечно, оставаться не может, но военное министерство одно его энергично вперед двинуть не имеет возможности. Дабы избежать в будущем того упрека, который нам делают теперь по поводу неудачной нашей войны с Японией, приписывая неподготовленность России к войне на Востоке, существовавшей междуведомственной розни, военный министр, соизволение государя-императора, в настоящей записке в общих чертах изложил те меры, которые могут улучшить нашу боевую готовность, но лишь при общем, дружном содействии представителей всех ведомств. Как нельзя одними только словами остановить и побороть противника, так и без соответствующих средств никаких, даже самых благих проектов, осуществить немыслимо. Весь настоящий проект реорганизации составлен по необходимости, при условии обойтись без увеличения бюджета военного министерства. С большим трудом это достигнуто в отношении улучшения наличных войсковых сил. Что же касается того, что требуется вновь, и что никоим образом не укладывается в счет сбережений при помощи различных сокращений, то на это нужен отпуск особых средств. По поводу предложения сократить армию и ее боевые приготовления, дабы этим путем изыскать необходимые ресурсы на усовершенствование обороны, могу сказать, что противники наши, несомненно, поставили бы памятник тому министру, который на это согласился бы. Удостоиться такой чести я не имею никакого желания». В начале 1909 года много работы было у меня по разработке вопроса о преимуществе полевых укреплений перед постоянными крепостями. Я лично был того мнения, что наша обстановка на западной границе такова, что мощному развитию артиллерии надо отдать предпочтение и воздержаться в вопросе о постройке постоянных крепостей. Эта отправная точка была признана государем правильной и принята мною к руководству. Соображения, которыми я руководился по этому вопросу, были простым следствием сочетания следующих данных: усовершенствований в артиллерийской технике, развития воздухоплавания и финансовой состоятельности. На узаконенный ежегодный контингент новобранцев и размер средств, которые ассигновались по государственной росписи военному министерству, можно было предпринять организацию и подготовку наших вооруженных сил с расчетом на мобилизацию всего лишь 4 200 000 человек, которые могли быть поставлены под ружье на случай военных действий. Что же касается вопроса крепостного строительства, то с бесконечным шатанием и совершенной невозможностью примирить всякие признанные и непризнанные авторитеты, этот Гордиев узел пришлось разрубить, положив в основании те соображения, которые оправдались в текущую войну и для которых имелись убедительные данные не только в конечных выводах кампании 1871 года и в японской 1904 года, но даже в турецкой нашей кампании 1877-78 годов и на тайном опыте на острове Березани под Одессой. Те же выводы подтвердились в конце концов и во время Всемирной войны. Перемышль, Львов, Новогеоргиевск, Ивангород, Брест, Ковна, Антверпен в настоящую войну, Порт-Артур в японскую, Карс, Никополь, Рущук, Варна, Шумла, Адрианополь в турецкую. Все эти крепости долговременного типа, выстроенные заранее и поглотившие громадные суммы денежных средств, назначения своего не выполнили. Возникшие же укрепленные позиции во время кампании в 1877 году под Плевной и под Верденом и Ковелем в текущую войну, там, где они по ходу операций могли принести пользу, оказали громадное влияние на ход военных действий. В 1871 году крепость Мец сыграла роль ловушки для армии Базена, который вошел под прикрытие фортов этого укрепленного пункта и вынужден был положить оружие с падением крепости. Уже в 1908 году мне было ясно, насколько мы отстали в деле технических усовершенствований по сравнению с другими армиями, в которых они давно нашли применение. Отчасти это объяснялось скаредными средствами, отпускаемыми на это военному министерству. Но недоставало главного — уверенности в несомненной необходимости и применимости новшеств в войсках. В армии, например, не было ни одного автомобиля. Когда я об этом доложил военному министру, заявив о необходимости введения их в войска, он разрешил мне приступить к выполнению этой задачи и прибавил с улыбкой: «Но вы должны сами, Владимир Александрович, доложить об этом военному совету». Его улыбку я понял, когда в действительности появился в военном совете для защиты своего предложения. Перед решением вопроса по существу необходимо было предварительно устроить испытание, собрать опытные данные о применимости того или иного образца для наших дорог. С этой целью необходимо было приобрести около 20 автомобилей различных фабрик исключительно для проведения опыта. Все это было изложено в докладе. Но каково было мое изумление, когда некоторые члены Совета высказались в том смысле, что этот сложный и хрупкий инструмент для нашей армии неприемлем. Армия нуждается в простых повозках на крепких осях. Что ж, история повторяется. Перед Крымской кампанией тот же военный совет обсуждал вопрос о перевооружении армии вместо кремниевого пистонным ружьем. Но и тогда члены Совета, находившие, что для грубых солдатских рук такая микроскопическая вещь, как пистон, непригодна, протестовали против такого новшества. К числу противников автомобилей принадлежал и генерал генерального штаба Скугаревский, служивший со мной в штабе гвардейского корпуса. Он настойчиво советовал, чтобы мы сначала решили, какого именно образца будет введен автомобиль, что при тогдашнем состоянии техники было бы чистейшей азартной игрой, и требовал к тому же, чтобы во избежание излишнего пользования автомобилями их держали под замком. В конце концов, автомобили были куплены у различных фирм, и под арестом их не держали. Они послужили основанием для развития автомобильного дела, плодотворным результатом и широким размером которого, при ничтожных средствах для этого, Главное управление Генерального штаба обязано энергии и специальным познанием молодого генерала Петра Ивановича Секретева. Незадолго до моего назначения военным министром, в марте 1909 года, в Царском селе под председательством государя состоялось совещание по поводу аннексии австрийцами Боснии и Герцеговины. Причем генералу Редигеру поставлен был вопрос о готовности нашей армии к активным действиям. Ответ был отрицательный. А на вопрос министра юстиции Ивана Григорьевича Щегловитова, в какой мере вооруженные силы наши способны в оборонительном смысле для защиты от вторжения в наши пределы, генерал Редигер точно так же категорически заявил, что они совершенно не способны. Испуг собравшихся не стоит и описывать. Из объяснений Редигера оказалось, что японская война истощила всю материальную часть, которую не смогли пополнить, а проведенное без предварительных предупреждений сокращение сроков службы и одновременная демобилизация совершенно расстроили кадры войсковых частей, которые при этом в таком слабом по составу комплекте были из пограничных округов в значительном числе командированы по требованию гражданских властей во внутренние округа. Это положение дало Государственной Думе, если не право, то все-таки возможность резко критиковать состояние армии. Она, может быть, этим принесла бы даже некоторую пользу, если бы большинство ее ораторов серьезно отнеслось к делу, а не критиковало армию в партийных интересах или даже в целях свержения самодержавия. Эти опасные совпадения имели место и в высших военных кругах Петербурга, у одних вследствие чистейшей апатии, у других — из слепого честолюбия без надлежащего достоинства. Как великий князь Николай Николаевич, так и генерал Поливанов заручились поддержать известных думских ораторов, рассчитывая таким путем проводить свои личные интересы, не считаясь с тем, будет ли таким экспериментом осквернено их собственное гнездо или нет. Подобная совместная игра этих сил привела к падению Редигера и моему назначению на его место как раз в ту минуту, когда генерал Поливанов надеялся сам стать военным министром, и когда Николай Николаевич прочил третьего кандидата — Николая Иудовича Иванова. Обвинения в Думе вместе с признанием военного министра в Совете обрисовали задачу, выпавшую на мою долю. Я должен был восстановить бодрый дух русской армии, которая, казалось, находилась в глубоком наркозе, и разбудить ее для новой жизни. 4 драгоценных года были потеряны зря, без всяких признаков к тому, чтобы хоть что-либо было предпринято для оздоровления армии. Нигде не было никаких следов даже намечаемого впредь известного направления к продуктивной работе. При катастрофически неблагоприятной для России обстановке на мою долю выпала тяжелая задача. И это была моя историческая миссия. Вот те условия, при которых государь вручил мне пост русского военного министра.